Глава 34. Хао. «Сын неба! Сын неба!» — позвал тоненький голос. Гусев и лось подходили к усадьбе со стороны рощи. Из лазурных зарослей высунулось востроносое личико. Это был механик Аэлиты, мальчик в серой шубке. Он всплеснул руками и стал приплясывать, личико у него морщилось, как у тапира. Раздвинув ветви, он показал спрятанную среди развалин цирка крылатую лодку. Он рассказал. Ночь прошла спокойно, перед рассветом раздался отдаленный грохот, и появилось зарево. Он подумал, что сыны неба погибли, вскочил в лодку и полетел к убежищу Аэлиты. Она также слышала взрыв и с высоты скалы глядела на пожарище. Она сказала мальчику: «Вернись в усадьбу и жди сына неба. Если тебя схватят слуги Тускуба, умри молча. Если сын неба убит, проберись к его трупу, найди на нем каменный флакончик, привези мне». Лось, стиснув зубы, выслушал рассказ мальчика. Затем лось и Гусев пошли к озеру. Смыли с себя кровь и пыль. Гусев вырезал из крепкого дерева дубину, без малого с лошадиную ногу. Сели в лодку, взвились в сияющую синеву. Гусев и механик завели лодку в пещеру, легли у входа и развернули карту. В это время сверху со скал скатилась Иха, глядя на Гусева, взялась за щеки, слезы ручьями лились у нее из влюбленных глаз. Гусев радостно засмеялся. Лось один спустился в пропасть к священному порогу. Будто крыло ветра несло его по крутым лесенкам через узкие переходы и мостики. Что будет с Аэлитой? С ним? Спасутся ли они? Погибнут? Он не соображал. Начинал думать и бросал. Главное, потрясающее будет то, что сейчас он снова увидит рожденную из света звезд. Лишь заглядеться на худенькое голубоватое лицо, забыть себя в волнах радости. Стремительно перебежав в облаках пара, горбатый мост над пещерным озером, лось, как и в прошлый раз, увидел по ту сторону низких колонн лунную перспективу гор. Он осторожно вышел на площадку, висящую над пропастью. Поблескивал тусклым золотом священный порог. Было знойно и тихо. Лосю хотелось с умилением, с нежностью поцеловать рыжий мох, следы ног на этом последнем прибежище любви. Глубоко внизу поднимались бесплодные острия гор. В густой синеве блестели льды, пронзительная тоска сжала сердце. Вот пепел костра, вот примятый мох, где Аэлита пела песню Уллы. Хребтатая ящерица, зашипев, побежала по камням и застыла, обернув голову. Лось подошел к скале, к треугольной дверце, приоткрыл ее и, нагнувшись, вошел в пещеру. Освещенная с потолка светильней, спала среди белых подушек Аэлита. Она лежала навзничь, закинув голый локоть за голову. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Сжатые ресницы вздрагивали, должно быть, она видела сон. Лось опустился у ее изголовья и глядел, умиленный и взволнованный, на подругу счастья и скорби. Какие бы муки он вынес сейчас, чтобы никогда не омрачилось это дивное лицо, чтобы остановить гибель прелести, юности, невинного дыхания. Она дышала, и прядь пепельных волос, лежащая на щеке, поднималась и опускалась. Лось подумал о тех, кто в темноте лабиринта дышит, шуршит и шипит в глубоком колодце, ожидая своего часа. Он застонал от страха и тоски. Аэлита вздохнула, просыпаясь. Ее глаза с минуту бессмысленно глядели на лося. Брови изумленно поднимались, обеими руками она оперлась о подушки и села. «Сын неба», — сказала она нежно и тихо, — «сын мой, любовь моя».